В первую очередь, всякого путешественника, и я не стал исключением, удивляет более чем своеобразное представление майя о человеческой красоте. Судя по старинным картинам и рельефам, майя всегда гордились своими крючковатыми на манер ястребиных клювов носами и скошенными подбородками. Мало того, они всячески старались усилить собственное сходство с хищными птицами. Только представьте, майя, как древние, так и нынешние, намеренно с самого рождения деформировали черепа своих детей. К колбу младенца привязывали плоскую доску, которая оставалась там первые несколько лет жизни. Когда ее, наконец, снимали, лоб у ребенка был скошен так же круто, как и подбородок, делая без того своеобразные формы нос, еще более похожим на клюв. Но это еще не все. Мальчик или девочка майя, даже будучи обнаженными, всегда носили вокруг головы повязку, с которой свисал, болтаясь между глаз, глиняный шарик. Делалось это для развития косоглазия. Каковое майя, где бы они ни обитали, и каким бы слоям общества не принадлежали, всегда считали одним из важнейших признаков подлинной красоты. У некоторых их мужчины и женщины глаза косят так сильно, что создается впечатление, будто лишь возвышающийся посредине наподобие утеса нос не позволяет им слиться воедино. Я уже говорил, что джунгли края Тамуанчан полны дивных красот, но это едва ли относится к обитающим там людям. Я, пожалуй, вообще не стал бы упоминать об этих женщинах с их птичьими лицами, если б мне, когда мы остановились в деревеньке Цотцы, не показалось, что одна девушка майя не сводит с меня глаз. Решив, что она влюбилась в меня с первого взгляда, я представился девушке, переведя свое имя «Темная туча» на их язык, то есть назвавшись «Эк Мюйяль». В ответ эта особо смущенно пролепетала, что ее зовут «Икс и Коти» или «Вечерняя звезда». Только оказавшись совсем рядышком, я понял, что меня подвела близорукость. Обнаружив, как сильно эта девушка косит, я сообразил, что на самом деле она вовсе не смотрела в мою сторону, так что влюбленность, скорее всего, была лишь плодом моего воображения. Даже когда мы стояли лицом к лицу, взгляд девушки, похоже, мог быть с равной вероятностью обращен на дерево за моей спиной, на ее собственные босые ступни или на то и другое одновременно. Это несколько обескуражило меня, но, движимый любопытством, я постарался убедить Икс и Коти провести со мной ночь. Не скажу, чтобы испытал какое-то извращенное вожделение, предположив, будто у девушки с косыми глазами что-нибудь еще может быть тоже устроено как-нибудь по-особенному. Любопытство мое носило несколько иной характер. Меня уж давно занимал вопрос, каково это — иметь дело с женщиной, неважно с какой именно, на подвесной койке. Рад сообщить, что это оказалось не только вполне возможным, но даже восхитительным. Я так увлекся, что лишь когда мы обессиленные отстранились друг от друга и лежали в сетке, которую раскачивали движениями своих тел, вдруг вспомнил, что в порыве страсти несколько раз укусил девушку, причем один раз даже до крови. А ведь целитель Марш предупреждал, что после его прививки наши зубы стали ядовитыми, как у змей. Я так расстроился, что до утра не мог заснуть, терзаемый угрызениями совести и дурными предчувствиями. Я боялся, что Икс и Коти сейчас забьется в конвульсиях, и что она медленно окоченеет рядом со мной. Я предавался угрюмым размышлениям насчет того, какое наказание предусмотрено местными законами за убийство. Но Икс и Коти, в отличие от меня, всю ночь безмятежно посапывала своим большим носом, а когда поутру соскочила с подвесной койки, ее косые глаза светились от удовольствия. Я, разумеется, обрадовался, что не убил девушку, но, с другой стороны, я беспокоился. Если старый прощупыватель пульса утверждал, будто наши зубы стали ядовитыми, как у змей, всего лишь следовало одному из дурацких суеверий своего народа, то весьма вероятно, что ни мы с Коцатлем, ни пожиратель крови не имели никакой защиты от змеиных укусов. Я поделился своей тревогой со спутниками, и с тех пор мы, пробираясь сквозь джунгли, гораздо внимательнее следили за тем, куда ставили ноги и за что хватались руками. Несколько позже мне довелось-таки встретиться с одним из целителей майи, прославившимся своим умением врачевать глазные недуги. А ведь надежда поправить зрение была одной из важнейших причин, по которой я вообще затеял дальние путешествия. Звали целителя Ахчель, и он происходил из племени Чоксиль. Я посчитал это добрым знаком, ибо Чоксиль означает «народ летучих мышей», а летучие мыши, как всем известно, славятся способностью видеть в темноте. Целитель Ахчель обладал также двумя достоинствами, внушавшими мне доверие. Говорил на вполне вразумительном науатль и сам не был косоглазым. Боюсь, что вряд ли бы решился доверить свое зрение косоглазому врачевателю. Этот лекарь не прощупывал пульса, не призывал богов, не произносил заклинаний и не творил никаких колдовских обрядов. Начал он